13 мух. Когда-то давно в Муне-Дюур жил один на редкость ленивый ткач. Никто и никогда не видел его за работой и не слышал стука его ткацкого станка. Однако этот ткач каким-то невероятным образом умудрялся выполнять в срок все заказы, и люди постоянно восхищались его искусно сотканным тонким и красивым полотном. Кроме того, этот лентяй никогда не брался за мотыгу или лопату, чтобы ухаживать за своим садом и виноградником. Но, несмотря на это, его урожай из года в год в 13 раз превосходил урожаи трудолюбивых соседей. Жена ткача просто диву давалась, как у такого бездельника все ладится. Она постоянно просила мужа открыть ей свой секрет и не спускала с него глаз. Но, прожив с ним вместе 7 лет, она так ничего и не выведала. Как-то раз поутру ткач сказал своей жене: «Сегодня, в честь дня святого Мартина в Лектуре, будет большая ярмарка. Надо бы мне сходить туда». «Сходи, муженек», — ответила жена, — «а я за домом присмотрю». Но едва ткач вышел за порог, его жена украдкой пошла вслед за ним. Она ни на минуту не упускала его из виду и заметила, что, дойдя до можжевеловых кустов, ткач достал что-то из кармана и сунул это под куст. Спустя несколько минут любопытная женщина уже держала спрятанную мужем вещь. Это был большой орех, из которого доносилось громкое жужжание. «Жжж, открой орех! Жжж, давай работу!» Жена ткача немало этому удивилась и побежала со своей находкой домой. Вернувшись в свой дом, она заперла дверь и только тогда открыла орех. И в тот же миг из ореха тучей вылетели 13 мух и принялись жужжать. «Жжж, давай работу! Жжж, давай работу!» Женщина испугалась и приказала: «Немедленно возвращайтесь в орех!» И мухи послушно выполнили ее приказ, однако продолжали громко жужжать. «Жжж, открой орех! Жжж, давай работу!» Это жужжание вскоре так надоело жене ткача, что она отнесла орех с мухами туда, откуда взяла. Дождавшись мужа с ярмарки, жена сказала ему: «Муженек, а ведь я теперь знаю, кто делает за тебя всю работу». «И кто же?» — удивился ткач. 13 мух, которые сидят в большом орехе». «Ну что ж, раз ты знаешь мой секрет, то можешь и ты отдавать моим труженицам любые приказания, и они все исполнят». И с того самого дня жене ткача больше не приходилось хлопотать по дому и по хозяйству. Стоило ей только открыть орех и отдать мухам приказание, как они тотчас его исполняли. После этого они возвращались в свой орех, но постоянно продолжали жужжать. «Жжж, открой орех! Жжж, давай работу!» Чтобы не слушать их громкого жужжания, жена ткача прятала орех под подушкой, но все же и оттуда было слышно: «Жжж, открой орех! Жжж, давай работу!» Это выводило женщину из себя, и она со злости приказывала мухам выполнять самую трудную работу. Но 13 тружениц справлялись с любой работой в считанные минуты, а потом снова возвращались в свой орех и принимались назойливо жужжать. И в один прекрасный день терпение жены ткача лопнуло. Открыв орех, она приказала мухам: «Возьмите сито, решето, дырявую бочку и вычерпайте ими всю воду из реки Жер и принесите ее сюда». И что бы вы думали? Спустя несколько минут река Жер пересохла, а Муне-Дюур затопила водой. После этого 13 тружениц вернулись в орех и, как и прежде, зажужжали. «Жжж, открой орех! Жжж, давай работу!» «Муженек!» — завопила жена, снова услышав их жужжание. «Твои труженицы загонят меня в могилу! Прогони их прочь!» «Хорошо, жена», — ответил ткач. Затем он открыл орех и приказал: мухи, улетайте прочь!» Мухи закружили над ним и зажужжали. «Жжжж, расплатись за работу! Жжжж, расплатись за работу!» Над Рамьерским лесом кружат 13 воронов, по одному на каждую из вас. Берите их себе в награду за труды. 13 тружениц вылетели в окно, направляясь к Рамьерскому лесу, и больше их никто никогда не видел.